Глава 5. 26 сентября, воскресенье. На дорогу Дементьеву потребовалось чуть более 2 часов. В 21:30, пройдя эстакаду и разворот, он остановил свою «Тойоту» за мигающим аварийным сигналом «Фордом» с известным номером. Из «Форда» тут же вышел немолодой уже мужчина в штатском, в осанке и внешнем виде которого без труда угадывался человек военный. Дементьев также покинул салон, встал у капота «Тойоты». Водитель «Форда» подошел к нему, спросил: «Капитан Дементьев?» Андрей утвердительно кивнул. «Он самый, кто вы?» Помощник начальника Главного управления по борьбе с терроризмом, старший прапорщик Ларинов. «Вот мои документы». Дементьев посмотрел корочки и задал встречный вопрос. «Мои документы смотреть будете?» «Нет, я узнал вас по фотографии». «И где же, интересно, вы, прапорщик, взяли мою фотографию?» «У полковника Тимохина. Вы, кажется, знакомы?» «Знакомы». «Далеко отсюда до вашей секретной резиденции?» «Не очень. За полчаса доберемся. Следуйте за мной, капитан, и постарайтесь не терять из вида». «Постараюсь». Дементьев с Лариновым заняли места в иномарках, и «Форд» с «Тойотой» пошли по МКАД, в это время относительно свободной. В 22:10 прибыли на территорию секретного объекта. Ларинов показал, где поставить Дементьеву машину. Проводил в приемное. «Значит так, капитан. Во-первых, вы должны помнить, что данная резиденция — объект секретный. Никто не должен знать, что находится здесь». «Это ясно, прапорщик». Ларинов поправил Андрея. «Старший прапорщик, товарищ капитан». «Мне все ясно, товарищ старший прапорщик. Что во-вторых?» «А во-вторых, подождите здесь, я доложу генералу о вашем прибытии». «Как принято у вас обращаться к начальнику управления?» «Можно по званию, генерал-лейтенант, можно по имени-отчеству, Сергей Леонидович». «А к вам, если без звания?» «Василий, просто Василий». «Хорошо». Ларинов не задержался у Феофанова. Выйдя, предложил Андрею пройти в служебное помещение. Войдя в кабинет, участковый увидел крепко сложенного, подтянутого мужчину в штатской одежде. Доложил. «Товарищ генерал-лейтенант, капитан милиции Дементьев по вашему приказанию прибыл». Начальник управления улыбнулся. «Не по приказанию, Андрей Семенович, а по просьбе. Здравствуйте еще раз». Феофанов пожал руку Дементьеву. «Мне докладывали, какую роль вы сыграли в реализации боевой операции, проведенной одной из наших групп. Я хочу поблагодарить вас за бдительность и мужество». «Служу Отечеству! Но прав, товарищ генерал-лейтенант, ничего особенного я не сделал. Скорее, наоборот, только мешал вашим спецам». «Вы никому не мешали. И за проявленное в ходе операции мужество будете представлены к правительственной награде. Но я просил вас прибыть сюда не за этим. Подождите». Феофанов прошел к столу, нажал клавишу аппарата селекторной связи. «Тимохин, зайди». Спустя минуту в кабинет зашел полковник, которого Дементьев уже знал. Он также пожал руку участковому. «Привет, капитан». «Здравия желаю». Генерал сказал: «Собственно, это Александр Александрович настоял на том, чтобы я пригласил вас в резиденцию». Феофанов повернулся к Тимохину. «Работайте, полковник». Тимохин повернулся к Дементьеву. «Прошу следовать за мной, капитан». Командир боевой группы «Орион» и участковый города Переслава, в прошлом офицер отряда спецназначения «Валдай», прошли в отведенный Тимохину кабинет. Войдя в помещение, Александр тут же спросил Дементьева. «Ты ужинал?» «Да, дома». «Кофе будешь?» «Можно». «Тебе какой?» «Черный, без сахара и сливок». «Добро». Тимохин вызвал по внутреннему телефону Ларинова. «Вася, сделай-ка нам с участковым пару чашек хорошего кофе». «Да шустрее, Вася». Дементьев спросил. «Это вы Ларинову звонили?» «Да». «Строгий помощник у генерала». Александр удивился. «Кто строгий? Ларинов? С чего это ты взял?» «Он вел себя так официально при встрече. Даже замечание сделал, когда назвал его не старшим, а просто прапорщиком». Тимохин рассмеялся. «Ну, Василий, пустил-таки новому человеку пыль в глаза. Ну ничего, мы его быстро на место поставим. Этот Ларинов здесь постоянный объект для разного рода подколов. Особенно его любят подкалывать офицеры боевых групп. А он не всегда правильно реагирует. Хотя, в общем, человек он неплохой, служака до мозга костей, много лет рядом с Феофановым. Мы с ним еще с Афгана знакомы. Служили в Афганистане?» «Да, было дело. Но знаешь, капитан, давай перейдем на «ты». У нас как-то не принят формализм в общении между собой. Может, от того, что все одинаково рискуем в ходе боевых выходов. Не против?» «Да нет». «Ну вот и хорошо». Дементьев спросил: «Я хотел бы узнать, чем это так антитеррористическую службу заинтересовала моя скромная личность?» «Ну, не такая уж она и скромная. Вербин рассказывал о том, как ты командовал подразделением в отряде «Валдай». Немного, но рассказывал. А что за проблема возникла у вас в Переславе, в помощь для решения которой генерал отправил в регион боевую группу Вербина?» Дементьев ответил кратко: «Наркота». «Понятно. Зацепил крупных дилеров?» «Не я один». «Ну, с Вербином вы решите эту проблему». Дементьев взглянул на Тимохина. «Означают ли твои слова, что я ненадолго задержусь здесь?» «На данном этапе ненадолго. Думаю, завтра к вечеру будешь дома». «Если нам удастся притворить в жизнь план, суть которого я объясню тебе после кофе, чтобы потом ничего не отвлекало, я могу позвонить супруге?» Тимохин улыбнулся. «Конечно. И даже по закрытому каналу. Предпочитаю сотовый телефон». «Как хочешь. Одно прошу, не называй жене место своего настоящего нахождения». «Само собой». «Мне выйти?» «Не надо, не помешаешь». «И все же выйду. Посмотрю, чего это Ларинов застопорился». Командир Ориона покинул служебное помещение. Дементьев набрал мобильный номер супруги. Она ответила немедленно. Ждала звонка. «Да, Андрюша». «Привет, любовь моя». «Привет, ты уже в Москве?» «Да». «Прояснил ситуацию. Завтра к вечеру должен быть дома. А если задержусь, то ненадолго». «Хорошая весть». «Неплохая. Так что можешь спокойно ложиться спать». «А тебе предстоит работа?» «Не знаю». «Спокойной ночи, дорогая. Береги себя». «Обязательно». «Завтра позвонишь с утра?» «Если получится». «Все, Катенька, целую». Участковый отключил телефон. И тут же в кабинет вошли Тимохин и Ларинов. Последний, немного смущаясь, нес поднос с чашками кофе. Поставил его на стол. Тимохин приобнял за плечи помощника начальника управления. «Так, значит, Вася, ты решил, что можешь делать замечания офицеру? Капитану, принимавшему активное участие не в одном десятке боевых операций? Тебе не понравилось, что он назвал тебя просто прапорщиком? Да я же, Саныч, того, без умысла какого». «Без умысла. А скажи-ка ты нам, Василий, давно ли стал старшим прапорщиком? И за какие такие заслуги? Ты выходил с группировкой в горы, дрался с боевиками или, может, более серьезное задание выполнял? Доложи капитану, кавалеру многих боевых наград, что ты такого совершил, чтобы нос перед ним задирать. Ну, Вася, смелее, я тоже с интересом послушаю». «Ну прекрати, Сань, ты же все прекрасно знаешь». Ларинов повернулся к Дементьеву. «А вы, товарищ капитан, извините, если чего не так». «Да все нормально». Тимохин отпустил помощника генерала. «Ступай, Вася. Твое счастье, что сегодня здесь нет Шепеля. Тот бы так просто не отвязался». «Это точно. Уж кто-кто, а Шепеля мертвого достанет. Так ты звякни, когда надо будет поднос убрать». «Позвоню, иди». Ларинов вышел из кабинета. Тимохин улыбнулся. «Такие вот у нас отношения в спецслужбе». «Удивлен. Думал, все гораздо серьезней, официальней». «Я не думал об этом». «И правильно, пей кофе». Опустошив чашки, офицеры присели в кресло у журнального столика. Тимохин сказал: «Ты уже в курсе, что на базе Абадзе был твой кровник, кабан?» «Да. Жаль, узнал поздно. Не смог завалить эту падлу». «Понимаю. Но тебе еще представится такая возможность, если согласишься принять участие в новой игре против террористов». Дементьев удивленно взглянул на Тимохина. «Не понял. Не хочешь ли ты сказать, что кабану удалось и на этот раз уйти от возмездия?» «Именно это я и хотел сказать». «Но как он мог уйти? Насколько мне известно, из всего бандитского шалмана вы взяли живыми только главаря банды и его помощника. Мы тоже так думали, пока не получили опровержения. Кабан уходил от базы террористов на яхте. Посудину расстрелял неуправляемыми реактивными снарядами приданный нам вертолет. Яхту вместе с экипажем и пассажирами разнесло в клочья. Однако позже, когда спецгруппа МВД занялась поиском фрагментов трупов затопленного судна, Она обнаружила части тел четверых боевиков. А на яхте было пятеро бандитов. Среди извлеченных из воды фрагментов останков Кабадзе не оказалось. А еще позже, при зачистке берега, спецы МВД нашли следы Кабадзе. Ему каким-то невероятным образом удалось выжить. Думаю, он, отслеживая маневры вертолета, понял, что тот откроет огонь, и в момент пуска снарядов выпрыгнул за борт. Дементьев ударил кулаком по столу. «Не, ну твою мать! Кабану везет, как никому другому! Он сумел вырваться из кольца окружения у крепости Кентум, найти лазейку там, где ее практически не было. И тут опять ушел. Мистика какая-то!» «Да, полковник, новость ты мне плохую сообщил. Значит, сейчас кабан на свободе?» «Да. И по нашим данным, находится на одной из московских квартир. За ней установлено наблюдение». «Почему же спецы не берут бандита?» «А вот с этого момента прошу, не перебивая, выслушать меня». «Хорошо, слушаю». Тимохин довел до Дементьева суть замысла своего плана по использованию Кабадзе для выхода на горную перевалочную базу Зелимхана Дакаева. Говорил Александр около получаса. Дементьев внимательно слушал, не перебивая, как и просил Тимохин, старшего офицера. Александр закончил монолог словами. «Таким образом, Андрей, у нас есть все шансы выйти на секретную базу боевиков в горах, где, по нашим данным, сейчас находится несколько десятков рабов, в основном женщин, и откуда налажена переброска невольниц за границу. Мы должны накрыть эту базу. И тогда узнаем маршрут доставки девушек к брату Руслана, Тимуру, что, в свою очередь, позволит подготовить и провести боевую операцию против Абадзе-старшего, где бы он ни находился, возможно, вытащив из рабства ранее похищенных граждан России». Дементьев спросил, «Значит, я должен сыграть роль оборотня?» «Ты, капитан, ничего никому не должен. Имеешь полное право отказаться от участия в планируемой акции. В этом случае реализация нашей задачи усложнится, но мы найдем другой вариант действий». «Не надо ничего искать, я согласен». Тимохин улыбнулся. «Признаться, другого ответа я от тебя и не ожидал. Ты, полковник, уверен, что мне стоит раскрыть себя?» «Оказавшись на свободе и добравшись до горной базы, кабан обязательно попытается пробить тебя. Мы, конечно, в состоянии засекретить все данные о тебе, но это будет выглядеть по меньшей мере странно. Обычный участковый и вдруг закрытым личным делом. Данный факт натолкнет Кабадзе на мысль о подставе, и тогда все операции — крах. Она провалится, по сути, не успев начаться, поэтому лучше раскрыться». «Представляю, как отреагирует кабан, узнав, что это моя группа громила его банду у Кентума». «Плевать на его реакцию. Главное, Андрей, не упустить инициативу и работать на опережение. Надо суметь убедить кабана в том, что ты готов помочь ему, а мы создадим для этого соответствующий фон». Дементьев поднялся, спросил, «Здесь можно курить?» «Кури, пепельница на рабочем столе». Закурив, Андрей сказал, «Хорошо, полковник, я принимаю твое предложение, но с одним условием». «Каким?» «Ты отдашь мне кабана после того, как он перестанет представлять интерес для спецслужбы. Не арестуешь, не передашь военной прокуратуре, а отдашь мне». «Ты убьешь его?» «Да». «Расстреляешь без суда и следствия? Противника, который не сможет защищаться?» «Я предоставлю ему возможность сохранить жизнь». «Каким образом? Устроишь дуэль?» «Извини, но это уже мое дело. Я должен отомстить за погибших у Кентума ребят. Понимаешь, полковник? Должен. Я поклялся отомстить. А значит, сдержу слово. В любом случае». Тимохин вздохнул. «Ладно. Я отдам тебе кабана, если, конечно, он будет находиться в моей власти, а не у кого-либо другого». «Что вполне вероятно. Договорились. Вербин вправе знать, что я привлекаюсь с тобой к работе по кабану?» «В принципе, от своих у нас секретов нет». «И еще, на первом этапе я только обозначаю себя, провожу первый этап операции, после чего возвращаюсь в Переслав, так?» «Да». «Вы с Вербиным успеете решить проблему по наркоте. Второй, основной этап, думаю, начнется где-то через неделю». «Как вы планируете вытащить меня, участкового милиционера, на длительный период из Переслава?» «Это не твои проблемы». «Понял». Дементьев затушил окурок, присел обратно в кресло. А теперь, как понимаю, полковник, мы должны обсудить план в мельчайших подробностях. Ты верно оцениваешь обстановку, капитан. Нам надо выработать такой план, который был бы принят и утвержден Феофановым. Скажу, что параллельно прорабатываются другие варианты вероятных действий по кабану, и нам утром еще предстоит доказать Феофанову, что наш план дает больше шансов на успех, нежели другие. Сможем убедить в этом начальство, капитан? Сможем. Даже потому, что я должен достать кабана и заставить ответить за гибель ребят. Ну и ладно. Кофе еще будем? Можно. Лады. Тимохин по телефону вызвал Ларинова. Помощник Феофанова прибыл спустя несколько минут, спросил: «Забрать поднос?» «Да, и приготовь еще кофе. Может, вам термос заварить, чтоб не бегать туда-сюда?» «И побегаешь, ничего страшного. Принеси две чашки». «Понял». «Что там Крым с Потаповым?» «Работают, но, по-моему, у них дела не особенно идут. Спорят, нервничают. Потапов несколько раз во двор выходил. Крым же кофе чуть ли не чайник выпил». «А Феофанов?» «У генерала в кабинете тишина. Меня не дергает. Аналитические и технические отделы постоянно на связи. От Батистова каждый час проходят звонки по закрытому каналу связи». «Ясно. Неси кофе». Освежившись очередной порцией ароматного тонизирующего напитка, офицеры приступили к детальному обсуждению плана Тимохина. И вновь в основном говорил Тимохин. Дементьев лишь изредка прерывал командира «Ориона» уточняющими вопросами. В 4:20 Александр поднялся из кресла, потянулся, взглянул на курящего Дементьева. «Ну вот, вроде и все». Андрей утвердительно кивнул. «Неплохой план, а главное — реальный. Единственное, что может повлиять на его успешную реализацию, так это то, что кабан будет не в состоянии заплатить. А без денег продолжать работу не имеет смысла. Это равносильно провалу». Тимохин сказал: «Кабан найдет деньги. У Каримова возьмет. А если у того нет нужной суммы?» «Тогда работаешь по запасному варианту». «Ясно. А сейчас пойдем в гостевую комнату. У нас есть 3 часа на отдых. Встанем еще раз, пробежимся по плану, чтобы доклад прошел без сучка и задоринки. Ты-то все хорошо запомнил?» «Да, на память пока не жалуюсь». «Ну и отлично». Тимохин подошел к рабочему столу, по внутренней линии связи вызвал Ларинова. Как только прапорщик явился, приказал: «Проводишь капитана в комнату отдыха, приберешься здесь». Дементьев удивился: «Мы же вместе хотели идти на отдых». «Я подойду. Решу технические вопросы и подойду. Это не займет много времени. Но ты не жди, спи». Повернувшись к Ларинову, Тимохин сказал: «Буду в приемной. Не задерживайся». «И когда только кончится эта сумасшедшая ночь?» «Утром. Впрочем, уже утро. А значит, скоро и твои мучения закончатся». «Уже? С вами закончатся. После совещания нагрузите еще больше». «Возможно. Но как ты хотел. У старшего прапорщика и обязанностей больше. Тебе что, за красивые глазки по 3-й звезде на погоны повесили? Нет, Вася, тебе их повесили, чтобы ты больше и ответственнее пахал, обеспечивая защиту интересов нашей многонациональной страны». «Вы в конец с этими звездами достанете. Взрослые люди, полковники, майоры, а ведете себя как дети». «Не груби начальству, Вася, неблагодарное это дело. Может, делом займемся, полковник?» «А я не знаю, чего ты ждешь, и меня задерживаешь, убивая такие ценные минуты восстановительного сна». «Да ну тебя!» Ларинов обратился к Дементьеву. «Пойдемте, товарищ капитан, покажу ваши апартаменты». Тимохин проводил взглядом участкового с помощником начальника управления. Улыбнулся и направился в приемную. Вскоре туда же явился Ларинов. Александр приказал соединить его с отделением технического обеспечения деятельности боевой группировки управления. Благо Феофанов, также закончив работу, ушел в свои покои. И только Потапов с Крымовым продолжали что-то громко обсуждать, не прибегая к помощи служб штаба ГУБТ. А поэтому закрытая линия связи была свободна. 8:00, понедельник. 27 сентября. Начальник главного управления по борьбе с терроризмом генерал-лейтенант Феофанов, его заместитель генерал-майор Потапов, полковники Крымов и Тимохин, а также капитан Дементьев после легкого завтрака собрались в кабинете руководителя спецслужбы. Феофанов доложил, что в 7.00 с ним на связь выходил полковник Батистов, сообщивший, что Кабадзе по-прежнему находится на квартире Каримова, после чего обратился к Потапову. «Вы проработали с Крымовым вариант предстоящих действий против Кабадзе?» Заместитель начальника управления произнес. «Проработать, Сергей Леонидович, проработали, но ни один из них не дает весомых гарантий получения нужного нам результата». Феофанов кивнул. «Понятно. В штабе также ничего путного придумать не смогли. Внимание заслуживает лишь вариант с побегом. Однако он для нас неприемлем по соображениям, высказанным вчера. Сам факт ареста Кабадзе может спугнуть Тимура, и тут прикроют базу хана. Дезинформация о гибели кабана при захвате и его дальнейшая тайная отработка также результата не принесет. Во-первых, вполне может произойти утечка информации из МВД. Во-вторых, Абадзе старший и в этом случае, скорее всего, закроет базу на Кавказе. До выяснения подробностей гибели Лечо Кабадзе. Да и что делать с Каримовым, неясно. Имитировать его гибель будет уже явным перебором». Генерал взглянул на Тимохина. «Остаешься ты, Александр Александрович. Твой план. Мы слушаем тебя». Тимохин хотел встать, но Феофанов махнул рукой. «Докладывай с места». Доклад командира боевой группы «Орион» длился ровно 20 минут. В его завершение Александр сказал. «Мы с капитаном Дементьевым отработали все детали предстоящей операции. Считаю, что предложенный нами план дает неплохие шансы на успех, а также имеет перспективу продолжения действий боевой группировки уже против самого Абадзе, о возможной реализации более масштабных задач в Афганистане». Феофанов осмотрел подчиненных. «Что скажете по поводу плана Тимохина и Дементьева?» Потапов пожал плечами. «В данном случае, думаю, это самый оптимальный, хоть и очень рискованный вариант. Он, несомненно, имеет неплохие шансы на успех, при условии, если Дементьев вынудит кабана играть по нашему сценарию». Крымов ответил кратко. «Согласен с мнением Потапова». Начальник управления перевел взгляд на Дементьева. «Ну а как ты считаешь, Андрей, сможешь войти в контакт с противником и вести с ним переговоры, словно гибель друзей сейчас для тебя уже не имеет особого значения?» Капитан твердо ответил. «Я сделаю все как надо». Феофанов покачал головой. «Это хорошо». Затем хлопнул ладонью по столу. «Так, утверждаю план Тимохина. Приказываю его реализацию начать немедленно. Крымову и Тимохину прикрывать работу Дементьева. В случае возникновения реальной опасности жизни капитана разрешаю отработку противника в жестком режиме. Наблюдение за квартирой Каримова сотрудниками спецподразделения Батистова будет снято, как только объект возьмут под контроль Крымов и Тимохин. Большие силы для реализации первого этапа плана привлекать считаю нецелесообразным. Дементьеву действовать предельно аккуратно. Мобильный телефон сменить на специальный аппарат. Связь поддерживать по необходимости и возможности, используя имена. Если вопросов нет, Потапову связаться с Батистовым по поводу наблюдения, Крымову, Тимохину и Дементьеву убыть в штаб управления, где получить все необходимое для проведения первого этапа. Заместителя по тылу я предупрежу лично. Нет вопросов?» За всех ответил Крымов. «Пока нет, товарищ генерал-лейтенант». «Тогда, мужики, вперед. Работаем». Офицеры поднялись и вышли в приемную. Из-за стола поднялся Ларинов. «Все решили?» — Тимохин кивнул. «Все, Василий». «Спешите или по чашке кофе дунуть успеете? Я приготовлю быстро». Крымов подошел к помощнику Феофанова. «Спасибо тебе, Вася, но кофе ближайшие сутки будешь пить без нас. Особо не увлекайся, сердце береги. И вообще больше уделяй внимания своему здоровью. Нам без тебя никак нельзя». Старший прапорщик вздохнул. «Опять 25. Все подкалываете. Ну-ну, давайте. Тем более должности позволяют». «Да ты не обижайся, Вась. Мы же любя». «Знаю». «Вот и ладненько. Поехали мы. Удачи вам, ребята. Спасибо». Офицеры боевой группировки управления и капитан милиции Дементьев покинули здание особняка и чуть позже, в 8.40, территорию загородной резиденции. В штаб управления решили ехать на двух машинах — Ниссане Крымова и Тойоте Дементьева. Москва, 9:30. Королла Дементьева остановилась перед поворотом к дому проживания Каримова. Крымов, сидевший на месте переднего пассажира, вызвал Батистова. «Михаил Николаевич?» «Крымов. Доброе утро!» «Доброе, Вадим Петрович. Как у вас обстановка на объекте?» «Каримов и Кабадзе находятся в квартире. Сейчас обсуждают варианты отхода последнего из Москвы. Каримов звонил некоему Рахиму, просил подогнать к дому внедорожник и подвезти документы для постояльца. Скорее всего, Кабан принял решение уйти из города вместе с этим Рахимом. Куда именно, пока неизвестно. Насчет денег они не разговаривали?» «Был такой разговор. Вчера вечером. Кабан запросил у Каримова 100 тысяч долларов, 100 тысяч евро и 300 тысяч рублей. Филателист обещал выдать необходимую сумму. Из этого следует, что у него дома хранятся немалые деньги. Да, в этом нет ничего странного. Он же агент Абадзе, и тот снабжает его финансами». «Ясно. Спасибо за информацию. Да, а во сколько должен подъехать этот Рахим? Ваши люди не узнали?» «К 10:30». «Еще раз спасибо. Можете снимать своих наблюдателей. В работу вступаем мы». «Понял вас. Снимаю наблюдение». «До связи, Михаил Николаевич». «До связи, Вадим Петрович». Крымов отключил телефон. «Так, ребята, ситуация упрощается. Кабан с филателистом ждут какого-то Рахима. Тот должен к 10:30 подогнать внедорожник и подвести документы на Кабадзе. Батистов считает, что Кабадзе решил уходить из столицы с Рахимом. Направление отхода известно, но это для нас и не актуально», — Александр сказал. «Да, повезло нам. Если перехватить Рахима, быстренько обработать, то Дементьев спокойно войдет в хату Каримова вместе с ним». Крымов проговорил. «Если только Рахим не окажется фанатом или сильно упертым духом». «Вряд ли, Крым. Боевики держат в страхе своих земляков, контролируют диаспоры. Это ни для кого не секрет. Но в диаспорах-то обычные люди. Они вынуждены подчиняться. Но даже если этот Рахим и фанат, то у нас есть средство повлиять на его психику и сделать послушной овечкой». «Ты имеешь в виду препарат «Штиль»?» «Да. Вколем ему эту гадость, и как минимум на 5 часов он наш. А нам что надо? Чтоб Рахим обеспечил вход Дементьеву в квартиру. Он и обеспечит. Либо добровольно, либо принудительно». «Согласен. Значит, будем перехватывать коренного жителя Москвы. У тебя есть иной вариант заставить его работать на нас? Ладно, не умничай. Давай прикинем, где удобнее всего зацепить этого Рахима». «Сейчас прикинем». Тимохин достал из кейса карту района. «Так, откуда может подъехать этот Рахим? С севера проезда нет, с юга тоже. Остается улица от проспекта и переулок, у которого мы стоим. Значит, что? Значит, брать его будем здесь». «Что, прямо где находимся сейчас?» «Да нет, за поворотом. И в момент, когда он пойдет на объезд Тойоты». «А если Рахим решит подъехать к дому Каримова с востока?» «Надо перекрыть восточное направление. Звони Феофанову, пусть принимает меры. Времени для этого не так много». Крымов вновь включил телефон, набрал номер начальника управления. Генерал ответил тут же. «Слушаю тебя, Вадим». Крымов передал Феофанову информацию, полученную от Батистова, и попросил принять экстренные меры по перекрытию восточного подъезда к двору Каримова. Генерал, выслушав начальника отдела спецмероприятий, спросил. «Решили использовать Рахима вместо пропуска?» «Так точно». «Верное решение. Но только смотрите, работайте с этим гонцом нежно». «Мы знаем свое дело, Сергей Леонидович». «Не сомневаюсь, но предупредить считаю не лишним. А насчет восточного подъезда? Максимум через полчаса он будет перекрыт нарядом ДПС. Бросить машину ваш Рахим не сможет, да ему и не дадут это сделать. Но даже если он и пойдет к объекту пешком, вас об этом предупредят». «Принял. Значит, через полчаса к дому выводим и Дементьева. А с Рахимом подъеду я. Если же он пойдет пешком, Андрей обработает его в подъезде». «Хорошо, работаем». «Так точно, до связи». Отключив телефон, Крымов передал боевым товарищам суть разговора с начальником, после чего взглянул на Дементьева. «Как ты, Андрей?» — капитан ответил. «Нормально». «Волнуешься перед встречей с противником?» «Есть немного». «Смотри, не сорвись, а то влепишь в него сходу всю обойму и кранты нашим планам. Я полковник. Давно научился держать себя в руках в любой ситуации. Тем более, что скрывать своих истинных чувств к этой мрази, кабану, мне и не надо. Напротив, он должен понять, что я не намерен играть с ним и завалю без лишних базаров, если он поведет себя неправильно. Тимохин улыбнулся. «Верно мыслишь, капитан». Он нагнулся к Крымову. «Слушай, Вадим, а не попробовать ли нам переманить капитана к себе?» «Можно. Но согласится ли капитан менять службу участкового на наше безумие?» «А это ты у него спроси». Дементьев повернулся к старшим офицерам. «Все ж до чего проницательно у меня супруга. Просто диву иногда даюсь». Крымов спросил. «Ты это о чем, Андрюха?» «Когда я сказал ей, что меня вызывают в Москву, она поинтересовалась, какое решение я приму, если меня пригласят в спецслужбу. И вот сейчас вы обсуждаете этот вопрос». Тимохин сказал. «Да, женщины часто предугадывают события. Но как насчет службы у нас? Давайте поговорим об этом после того, как закончим первый этап операции. Если, конечно, ваше предложение носит официальный характер». «Ты прав. У нас будет еще масса времени обсудить этот вопрос. Предложение же можешь считать официальным. Даже без санкции генерала Феофанова? Он поддержит нас. По крайней мере, до сего момента поддерживал всегда». «Я понял. Подумаю. Позже. А сейчас пора выдвигаться к дому Каримова. Время 10:00. Крымов сказал. «Давай. Я сообщу тебе, когда Рахим войдет в подъезд. Удачи, капитан. Прорвемся». Дементьев вышел из салона и направился в сторону дома Каримова. Он зашел к зданию со стороны тылового въезда на стоянку. Охранник, отвечавший за сохранность и безопасность транспорта, не обратил на него никакого внимания. Обойдя дом, Андрей вошел в подъезд. В фойе из окошка комнаты внутренней охраны раздался голос. «Молодой человек, вы кому?» Дементьев подошел к окошку, нагнулся, достав из кармана баллон с усыпляющим газом. «Господину Каримову, Шавлату Рашидовичу». «Минуту, я сообщу ему о вашем прибытии». «Не стоит, он знает, что я должен подойти». «Я исполняю свои обязанности. Подождите». Охранник поднял трубку телефона, но нужный номер набрать не успел. Струя газа мгновенного действия ударила ему в лицо. Мужчина в униформе частного охранного предприятия упал в кресло. Голова его свесилась. Дементьев зашел в комнату, положив свесившуюся к полу трубку на стол, накрыл ее газетой. Теперь для всех телефон охраны был занят. Андрей опустил крышку окошка, увидел табличку, перерыв 15 минут, вывесил на окошко со стороны фойе, защелкнув дверь помещения охранника. В замок он вставил иглу от шприца и сломал ее у основания, чтоб никто не смог открыть дверь. Поднялся на второй этаж, осмотрелся. Квартира номер 5, как ни странно, не имела зрачка. В принципе, он был не нужен. Внутри квартиры наверняка имелся экран, позволявший видеть фойе через камеру, включающуюся одновременно с набором номера из помещения охранника. Оценив обстановку, Андрей спустился на площадку между первым и вторым этажами, встал слева от окна, так, чтобы видеть главный въезд через пропускной пункт, охраняемый и огороженный декоративным металлическим забором территории, примыкающей к дому. Посмотрел на часы. 10:15. Скоро должен подъехать внедорожник Рахима, если у ребят из спецслужбы не произойдет непредвиденного сбоя. Сбоя не произошло. Рахим Халимов подъехал к объекту со стороны проспекта. Свернул на улицу, ведущую к дому с востока, и тут же был остановлен нарядом дорожно-патрульной службы. Милицейская машина перегораживала всю проезжую часть. Халимов высунулся из окошка поджара. «В чем дело, лейтенант? Почему перекрыта дорога?» Лейтенант, представившись, объяснил. «Недалеко отсюда обнаружена угнанная вчера машина. В ней труп женщины. Работает следственная группа, поэтому проезд по улице временно закрыт». «Но мне надо проехать к дому номер 12. «Это к новой свечке?» «Да. Придется объехать квартал и заехать с противоположной стороны. Там движение открыто, и это не займет много времени». Рахим вздохнул, включил заднюю передачу, вывел внедорожник на проезжую часть и повел Паджеро в объезд перекрытой улицы. Лейтенант же, проводив машину взглядом, достал сотовый телефон. «Первый, наряд на связи». Батистов ответил. «Слушаю тебя». Объект «Рахим» направился к западному въезду. Вас понял. Через 15 минут снимайтесь и следуйте в отделение. Приняв доклад сотрудника спецподразделения, отработавшего задание инспектора ГИБДД, Батистов связался с Крымовым. «Полковник, Рахим пытался подъехать к объекту с востока. Наряд ДПС направил его к вам. Встречайте». «Встречаем!» Крымов, положив телефон в карман, взглянул на Тимохина. «Твой выход, Саня». «Понял». «Осторожней». «Ты, Крым, кого помоложе учи, а я ученый». «Давай, ученый, прикрываю». Александр вышел из Ниссана, перешел проезжую часть, частично перекрытую машиной Крымова, встал за деревом на нешироком тротуаре. Паджеро появился через 5 минут. Внедорожник вывернул в переулок, и водитель вынужден был затормозить, обнаружив перед собой неожиданное препятствие в виде автомобиля спецслужбы. Халимов не остановился, а начал объезд стоящей в самом неподходящем месте машины. И тут из-за дерева на дорогу вышел Тимохин. Рахим до конца отжал педаль тормоза. Паджеро остановился в десятке сантиметров от командира группы «Орион». Халимов выскочил из машины. «Эй, ты чего? Совсем не соображаешь? Зачем под колеса лезешь? Жить надоело!» Тимохин подошел к узбеку. «Ну чего кричишь? Не заметил я тебя». «Не заметил? А если сбил бы, отвечать пришлось бы. А за что? За то, что ты сам под машину прыгнул?» Александр спокойно сказал. «Ну, во-первых, я не прыгнул, а вышел на дорогу. Во-вторых, ничего ж не произошло. Чего орешь, как беременный ишак?» Халимов возмутился. «Кто ишак? Я ишак!» Справа подошел Крымов. «Конечно ты, привыкли у себя орать. А здесь тебе не Азия, здесь нервных не любят». «Да идите вы!» Рахим собрался сесть обратно в машину, повернулся и в это время почувствовал укол в руку. Недоуменно взглянул на Тимохина. «Что это?» Александр улыбнулся. «Ничего страшного, укол успокоительного. Садись в тачку, дорогой». Препарат, введенный офицером спецназа, парализовал волю и сознание Рахима. Он послушно занял место за рулем. На заднем сиденье устроился Крымов. Он взглянул на часы. 10:17. Тимохин быстро направился к строящейся неподалеку высотке, неся в руках чемоданчик. Крымов же спросил Халимова, кому ехал Рахим? Водитель ответил, Каримову. Он тебе кто? Родственник. Вы вместе работаете на Абадзе? Я не знаю никакого Абадзе. Зачем ехал Каримову? Он позвонил, попросил подогнать этот внедорожник, паспорт и водительское удостоверение для его друга. Ясно. А теперь запоминай, что должен сделать. Халимов, выслушав Крымова, согласно кивнул головой. Хорошо, я сделаю все, как вы сказали. Ну тогда давай, трогай по-тихому. Каримов с гостем уже ждут тебя. Да, я обещал подъехать к 10:30. Рахим объехал внедорожник Крымова, проехал переулок, беспрепятственно миновал главный въезд и остановился на стоянке, повернулся к Крымову. «Мне нужно идти», — полковник ответил. «Подожди!» — он вызвал по телефону Тимохина. Тот тут же ответил. «Да, Крым. Ты на месте?» Устроившийся на третьем этаже новостройки напротив дома Каримова и подготовивший к бою снайперскую винтовку «Винторез», Александр ответил. «Да». «Окна хаты Каримова просматриваются?» «Окна, да. А вот квартиры нет». Не считая стены, на которой висят, судя по всему, дорогие старинные часы. Остальное закрыто портьерами. Но из крайнего справа окна за въездом Паджеро кто-то следил. Силуэт был виден отлично. Ясно. Выпускаю Рахима. Он в порядке? Да, в полном. Понял. Готов к демонстрационной стрельбе. Давай, пока отбой. Отбой. Крымов, не убирая телефона, приказал Халимову. «А теперь пошел. В подъезде, как говорил, тебя встретит мужчина. Он скажет, что делать. Понял?» «Да, господин, все понял». «Пошел». Халимов, забрав с переднего сиденья кейс, вышел из машины, направился к подъезду. Тут же на связь вышел Тимохин. «За Рахимом следят. Сейчас двое. Кто определить не могу. Цели прикрыты тенью. Но их точно двое». «Принял». Начальник отдела спецмероприятий вызвал Дементьева. «Андрей?» «На связи». «Встречай гостя». «Понял. Он как раз только вошел в подъезд. Поднимается пешком, лифт не использует. Все, полковник, начинаю работу». Тимохин на стреме. Принял. Отбой. Удачи, капитан. Андрей остановил Халимова на площадке между первым и вторым этажом. Стоять, Рахим. Узбек остановился. Я слушаю вас. Сейчас поднимемся к двери квартиры твоего земляка. Ты позвонишь. У вас обговорен условный сигнал? Нет. Значит, просто позвонишь. Как только Каримов откроет дверь, отходишь в сторону, спускаешься на площадку, и там ждешь или меня, или человека, который остался в твоей машине. Понял? Да, все понял. Халимов исполнял приказания, ни о чем не думая. В настоящий момент действие специального препарата превратило его в робота без мыслей, эмоций и желаний. Вот и хорошо. Вперед! Ровно в 10:30 Халимов нажал кнопку звонка квартиры номер 5. Каримов следил за въездом на территорию, прилегающую к дому, с 10:10. Следил через окно столовой. Там же находился и Кабадзе. Каримов, наконец, воскликнул. — Есть! Появился Рахим! — Кабан спросил. — Ты видишь его тачку? — Да. — А это точно он? — Он! — Мы можем узнать, подъехал твой земляк один или еще кого-нибудь прихватил с собой? — В машине могут оказаться другие люди. Жена Рахима, например, дети. В конце концов, друг. Главное, чтобы он в подъезд вошел один. А это мы узнаем. Кабадзе подошел к Каримову, выглянул, не сдвигая в сторону тюль, вниз. Увидел человека, входящего в подъезд. — Это Рахим? — Да, и он, как видишь, один. — Охрана его пропустит? — Да, его знают. Но если на посту новичок, то он сообщит мне о госте. — Хорошо. Бандиты отошли от окна. В 10:30 в прихожей раздался звонок. Каримов с Кабаном прошли в прихожую. Хозяин квартиры спросил. — Кто? В ответ услышал голос Халимова. — Яша, Влад, Рахим. Кабан отошел к зеркалу. Каримов открыл дверь. Как только дверь квартиры номер 5 открылась, Дементьев шагнул вперед и нанес Каримову сильный нокаутирующий удар в лицо. Хозяин квартиры распластался в коридоре, перекрыв Кабадзе путь к отступлению. Впрочем, Кабан не успел сгруппироваться. Он не успел даже выхватить нож, захваченный на всякий случай в столовой. Удар ноги Дементьева в промежность переломил Кабадзе пополам. И тут же капитан рывком поднял бандита, приставив к лбу глушитель пистолета. «Стоять, Кабан! И лапы в гору, быстро!» Кабадзе подчинился. Андрей развернул террориста к себе спиной, опустил его руки к пояснице и профессионально быстро защелкнул на его запястьях наручники. Оттолкнул в угол прихожей, захлопнул дверь, наклонился над Каримовым, сковал и его руки браслетами, оттащив за ноги к двери туалета. После чего занялся Кабадзе. Провел его в гостиную, толчком усадил на кожаный диван, сам присел в кресло, посмотрел в глаза бандиту. — Ну что, Кабан, добегался? — Надо признать, тебе долго везло. Но всему есть начало, и всему когда-нибудь приходит конец. Кабадзе сумел взять себя в руки, что далось ему с большим трудом. — Кто ты? — Я или твоя смерть, или твое спасение? — В зависимости от того, чем закончится наш разговор. — Ты спец? — Не спеши. У нас есть время. Капитан посмотрел на часы и добавил. — Как минимум часов до двух. — Чтобы разговаривать, я должен знать, кто ты. Я уже ответил на этот вопрос. — И не назвал себя. — А ты неплохо держишься, Кабан. Другой на твоем месте уже обмочился бы. Хотя, может, и ты того. Пустил струю в штаны? Не дождешься, кем бы ты ни был. Сомневаюсь. Ладно, время у нас есть, но оно имеет свойство быстро таять. Помнишь бой у крепости Кентум? Кабадзе явно не ожидал подобного вопроса. Ну? Дементьев повысил голос. Не ну-кай, козел, а слушай докумекой, что к чему, отвечая попутно на вопросы. Это моя группа атаковала крепость. И это твои люди из осады убили ребят одного из отделений группы. Бекмураза мы просчитали легко и подошли к крепости без проблем. А вот тебя недооценили. Не просчитал я варианта применения тобой резервной бандой Рамиза. Не знаю почему, но разведка сбросила неточную информацию. В результате пришлось расплачиваться. Твои ублюдки убили не только солдат, но и офицера, моего друга. По твоему шакал приказу. Так что ты мой кровник. Как я искал тебя, когда выяснилось, что главарю банды, пришедшей из Очкады, удалось скрыться. Подчиненные весь лес перекрыли. Вторая группа вышла на поиск. Подняли вертушки, оцепили район, прочесали каждый метр. Бестолку. Ты исчез. Как удалось уйти из кольца окружения? Случайно. Это не ответ. Если ты прочесывал район, то, наверное, видел охотничьи ямы. Ямы? Так ты в одной из них спрятался. Но мы забросали их гранатами. Как же выжил? Я ж сказал, случайно. И не прятался в яме, а провалился в нее. Врешь! Если бы провалился, то налетел бы на колья. Не налетел, как видишь. Повезло. А потом забился в нишу между корней, землей присыпался. Оттого ни твой разведчик меня не заметил, ни осколки гранаты не достали. Ночью ушел. Куда? Кабадзе изобразил ухмылку. В горы, куда же еще? А потом в Грузию. Зачем же вернулся в Россию? А ты не знаешь? Отвечай. Дело было. За похищенными девушками тебя Тимур Абадзе к братцу послал. Какая разница? Ты не хочешь жить? Я хочу жить, но ты вряд ли оставишь мне жизнь, ты же кровник. Так зачем тебе лишние базары? Я в твоих руках. Убей меня и отомсти за своих бойцов. Заодно прекратишь весь этот спектакль. Спецназ уже окружил дом? Еще нет. Ты хочешь сказать, что пришел сюда один? С другом и напарником. Почему не стреляешь? Почему? Объясню. А ты слушай. Внимательно, кабан, слушай.